Речь больше не идет о любви и поцелуях. Жизнь и смерть стоят лицом к лицу, и их необходимо разлучить. Но вы не делаете ни шага. О, я знаю вашу ненависть, вашу злобу к этому беззащитному человеку. Да, вы правы, он бесчестен, он презрен, он ваш враг, он 20 раз предавал. Так вы утверждаете. Я признаю это, я ошибалась, я больше не люблю его. Так как вы этого хотите, я готова на все, лишь бы он был спасен. Вот что важно и необходимо. Все остальное безумие. Идите же, слышите? Я говорю вам, что она торжествует, что она победит. Смотрите, руки его посинели, глаза тускнеют. Это ужасно. Мерлин. Жуазель, не бойся. Жизнь его в моих руках. И я спасу его, если ты хочешь, чтобы он был спасен. Жуазель. Хочу ли я, чтобы он был спасен? Но вы не видите, что если бы вы помедлили, но вы не знаете, что если бы нужно было для него... Нет, нет, я хотела сказать, я обезумела от горя. Он больше не дышит. Я не слышу его сердца. Вы так медлите. Вам не кажется, что угрожает опасность, что нужно спешить? Я больше ни слова. Это я заставляю вас терять мгновение, которое вы употребили бы на его спасение. Так как вы его не любите, скажите только, что нужно сделать, чтобы помочь ему, и я сделаю сама. Но я вижу, я уверена, что нельзя больше ждать, и надо спешить. Мерлин, я сказал тебе, Жуазель, его жизнь в моих руках, и без моего согласия не может покинуть его. Я предупреждал тебя. Яд производит свое действие, и я его узнаю. Только я могу исцелить его, отнять у смерти, вернуть ему силу и красоту. Только я могу вернуть его тебе таким, каким он был прежде чем. Жуазель, о, умоляю вас, не медлите. Что мне его красота, если его жизнь отлетает? Верните его мне, какой он есть, каким хотите, все равно, лишь бы я снова нашла его, и он снова стал дышать. Мерлин. Да, я верну его тебе. Уже 2 раза, в чем я каялся, я сделал то, что теперь намерен повторить в последний раз, так как ты этого требуешь. Но этой жертвы никто, кроме тебя, не мог бы от меня добиться. Возвращая ему жизнь, я рискую своею. Чтобы разбудить в нем силу и вернуть к нему душу, я должен пожертвовать частью своей силы и своей души. Возможно, он возьмет больше, чем у меня осталось, и я мертвый паду рядом с соперником, которого сам вернул к жизни. Некогда я жертвовал уже своим существованием, чтобы спасти прохожего, почти не колеблясь и ничего не требуя взамен. Но теперь я рассудительнее и осторожнее. Так как я предлагаю в жертву свою жизнь, то справедливо, чтобы мне платили за жертву. И платили вперед. Я рискну жизнью только тогда, когда ты дашь обещание подарить мне самое дорогое мгновение своей жизни. Жуазель. Как? Что должна я сделать? Мерлин в сторону. Бедное, слишком чистое дитя. И вы, мои беспорочные мысли, не принимайте участие в презренных словах, которыми голос мой встревожит их любовь. Я краснею при мысли об испытании и стыжусь слов, которые собираюсь произносить. Ты простишь мне, когда узнаешь все. То не я говорю, то говорит будущее, которого человек не должен знать. Бесстыдное, безжалостное будущее, которое снимает покров с одного дня и освещает судьбу лишь с тем, чтобы скрыть остальное, и которое хочет, чтобы я знал, ты ли избранная. Жуазель, что вы говорите? Почему колеблетесь? Нет в мире ничего. Как бы я ни пытала свою мысль, я вижу, ничего нет в мире ни в этом, ни в другом, что только можно просить и чего я не согласилась бы. Мерлин, так вот, не стану больше говорить загадками. Этот человек, на которого глядят твои глаза, которого сжимают твои руки, он так же близко от смерти, как если бы лежал на могильной плите. Одно Движение приведет его в сторону смерти, одно движение толкнет его в противоположную сторону. Итак, в то самое мгновение, когда ты произнесешь «да», и прежде чем эхо, спящее над этими мраморными арками, подтвердит твое согласие, я сделаю верное движение, которое вернет его из царства мрака, если ты только дашь обещание прийти этой ночью сюда, в эту залу, где я верну тебе его, на эту постель, над которую ты теперь склоняешься. Придешь, чтобы отдаться мне без стыда, без оговорок. Жуазель, я отдаться вам, Мерлин, да.